«Выполнять. Оружие вам вернут на выходе. Иван Иванович, останьтесь. Расскажите мне, что решили все-таки с артиллерией, пока это безобразное происшествие не произошло». Высказавшись, я отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен. Они потоптались с минуту, а затем молча вышли из кабинета. Когда дверь закрылась, я повернулся к Михельсону, но не успел я указать ему на стул возле стола, как в кабинет вошел Илья. «Ваше Величество!» Он закусил губу, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. «Фёдор Васильевич Растопчин прислал Нарочного. Ту табличку, которую вы собственноручно приколотили, сперли, унесли среди белого дня вместе с гвоздями и даже молоток утащили». «Твою мать!» Я медленно провел ладонью по лицу, а потом махнул на стол. «Присаживайтесь, Иван Иванович. Илья, принеси нам кофе. Нам тут долгая работа предстоит. И да, я сегодня больше никого не принимаю, если только что-то слишком важное произойдет». И я первым направился к столу, чтобы уже начать разбираться с артиллерией, а самое главное, сколько все преобразования будут стоить.